договорился с твоим пилотом. Не то, чтобы я был против этого, но взял на заметку, что Скарлетт делает то, что считает нужным, не ставя меня в известность, и, возможно, сливает обо мне информацию кому попросит или тому, кто хорошо заплатит. Почему возможно? Потому что в голове у этой женщины, я вообще не понимаю, как и ее плату за полеты. Вот сдались ей эти 20 нодов, некоторое время мне пришлось поработать аниматором. Все встречающие дети были мне знакомы. Когда-то давно я вместе с Нелой, Юмом и Мартой посещал их в госпитале. Среди них был и Джоэл. Я отметил про себя, что парень так и не сменил протез руки, о чем и спросил парня. Катализатора не хватило, могу привезти, если необходимо. Нет, я решил оставить протез и сделать таким же по форме, как и твоя рука. От такой детской непосредственности я даже опешил. Ничего умнее, как сказать молодец и похлопать по плечу не придумал и свернул эту тему, благо поводов отвлечься было предостаточно. Спустя полчаса, когда со всеми поздоровался, покатал на плечах и даже на руках, поднимаясь на безопасную высоту, отошел вместе с доктором поговорить, как их состояние. Прогресс колоссальный, они почти восстановились ментально, однако влияние ауры Хириона еще изучается. Есть вещь, которую я бы хотел обсудить с тобой приватно. Мы поднялись на борт неуязвимого в мой кабинет. По пути я встретил Скарлетт и погрозил ей пальцем за ее проделки, а она за это лишь сделала невинное лицо. Так что вы хотели обсудить? Доктор сел напротив меня, и кресло моментально подстроилось под его тело. Ментальное воздействие Эхириона было сильно. В то же время воздействие в гравитационном колодце на отца Джоэла, Джеффри Донована, было кратно выше. Моя профессия и специализация позволили мне следить за его ментальным состоянием. И так получилось, что в первые же дни его присутствия дома я застал ментальный приступ. Чем же это отличается от принятого в империи психиатрии? Тем, что галлюцинации вызывают накопление мистической энергии. В момент приступа я собирался использовать блокиратор, но он не понадобился. Джеффри схватил кулон, висящий на шее, и приступ прекратился. Вы понимаете, к чему я веду? К тому, что кулон создал я. Именно. Керр Донован отказался отдавать нам кулон на исследование, но я некоторое время совместно с техноидами-исследователями изучал его в присутствии вашего брата и с его разрешения. И что примечательно, кулон реагировал на приступы, нейтрализуя давление мистической энергии посредством создания флегматического псионного поля. Более того, это поле стабилизирует психическое состояние человека. И что самое удивительное, есть основания полагать, что с его помощью любой человек сможет находиться с любой тварью роя, даже с королевой. Это интересно, это невероятно, капитан. Одна из проблем человечества наравне с патогеном, аура высокоуровневых тварей, и созданный вами, не побоюсь этого слова, артефакт способен решить эту проблему. Проблему, над которой сотни лет бьются лучшие умы ученых. Не скажу, что эта новость меня впечатлила. Эйн вполне способен создать что-то подобное. Он же способен и решить вторую проблему, патоген. И что тогда будет? Человечество остановит экспансию? Сомневаюсь. Это радует, нейтрально сказал я. Радует, не то слово. Именно поэтому я хотел обратиться к вам. Можете ли вы массово начать создавать артефакты подобного рода? Я хотел мысленно обратиться к Эйну, но он прислал ответ быстрее. Нет, в качестве исключения и только если вы предоставите мне нужные ресурсы, я смогу сделать еще один артефакт для дальнейшего изучения. Но почему? Своими артефактами вы делаете жизнь всех людей Т0 пространства лучше. Артемус, это сложно, очень. Я, фаворит, сражаюсь с самыми опасными существами этого мира, чтобы люди могли жить спокойно. Я ставлю на кон свою жизнь. Создание артефактов в том или ином виде снижает мою боевую мощь и, возможно, из-за этого в следующем столкновении я погибну. И тогда вообще не будет никаких артефактов. Вы меня понимаете? Доктор еще хотел что-то сказать, даже порывался встать, но промолчал. Я видел, как тяжело ему дается понимание того, что я не готов сотрудничать. Но я и не лгал. Эволюционные процессы Эйна, те, что были тогда и те, что сейчас, совершенно разные. Сейчас они гораздо сложнее, и даже с виду одни и те же ткани покрова имеют разный состав и разную применяемость. Элин в своем высказывании непредсказуемости моей эволюции была полностью права. Справедливо и то, что я не смогу получить такой же флегматический клинок, который потерял на королевской охоте. в ближайшее время, а мне его так не хватает. Я вас понял, капитан. Буду благодарен, если вы предоставите мне хотя бы один образец для изучения. Для этого потребуются ресурсы. Я перечислил список, который понял по посылу Эйна. Ничего необычного, кроме тонны кровавой руды и галлона территового газа. Я думал, что Артемус возмутится, но нет. Он сказал, что как только добудет все ресурсы, тут же отправит их мне. Договорившись, я проводил его к детям, попрощался с ними, а сам полетел к Джоуи. Мои эмоции в этот день скакали. Холодом я не пользовался, потому что пытался понять, что между нами творится, и что чувствую лично я. Отношения между нами, а точнее их несостоятельность, я продумал еще на цитадели. Но каждый раз вспоминая Джоуи, каждый раз просматривая ее статьи по моему сердцу и запретные видео, я понимал, что хочу быть с ней. Хочу ее защищать, пусть даже в образе механоида. Можно создать тело. Я вздрогнул. Снова. Он снова говорил со мной по-человечески. Неужели я настолько сильно переживал, что Эйн прочитал мои мысли? Ответа не было ни голосом, ни псионическим импульсом. А я вдруг осознал, что второе сердце может вполне себе стать сердцем человека. Меня. Я даже представить себе не могу, сколько времени, ресурсов и мистической энергии нужно для того, чтобы создать максимально подходящее человеческое тело. Но это возможно. Эйн сам сказал. Меня эта перспектива напугала. А вдруг Эйн услышит? Обдумав и так и эдак, я пришел к выводу, что голос Эйна звучит в моем сознании напрямую, и Эйн не может слышать наш разговор. Но что, если действительно создать человеческое тело и перенести в него сознание? Как быть тогда с Эйном и ядром Аруса? Ответ был расплывчат. Из него я только понял, что можно как-то разделить наши сознания, переместить мое во второе сердце, а ядро Аруса останется в Уэйна. И это уже обнадеживало, потому что в таком случае я не потеряю себя. Но тогда встает другая проблема. Эйн же при желании может превратить меня в высокоранговую тварь, и опять нашелся ответ. Завершенные твари, такие как королевы, тяжело поддаются изменениям. Взять ту же Митарис. Эйн смог сделать с ней то, что сделал, только потому что она была при смерти и большинство сердец были уничтожены. С той же принцессой он ограничился лишь небольшим изменением, потому что на большее не способен пока что и в текущих реалиях. Но даже так, проще уничтожить королеву и создать новую, чем перерабатывать старую. Под такие размышления я прибыл в форпост Саммерхальд. С виду он практически не изменился. Все та же система щитов, те же патрули роботов. Только персонала стало на порядок меньше. Я чувствовал наличие 23 механоидов, среди них был Рейлин и МиГ-6. Удивительно было чувствовать последнего. Мне казалось, он выбыл после битвы с Альсерой. Но нет, он здесь, капитан, с прибытием. А ты вырос. Рейлин встретила меня у ворот. Приходится, скромно сказал я. Несмотря на все привилегии, процедуру обеззараживания я все равно прошел. И когда вышел из бокса, встретил механоида. МиГ-6А15. Здорово, капитан. Выглядишь круто. Привет, МиГ. Смотрю, ты вернулся. Пришлось пройти нашу бездну бюрократии. Но я смог. И даже в уровне с тобой сравнялся. Я посмеялся. О том, что он отправил нас на Нариссау в помощь Джоуи, упоминать не стал. Решил сделать вид, что этого разговора никогда не существовало и что передо мной просто охранник Джоуи. Вот только до конца не ясно, на чьей стороне он сейчас. Если раньше он был ставленником Черного Джокера, то сейчас это ставленник Красного Джокера, о чем красноречиво гласила надпись в дополнительных сведениях о механоиде, доступ к которым был у меня как у фаворита. Что ж, получается, дядя не оставляет Джоуи без прикрытия. Это одновременно и радует, и настораживает. Все же бесит меня Красный Джокер, и я подозреваю его даже несмотря на все дознания и проверки. С некоторых пор даже новичкам легко сравниться со мной в уровне, усмехнулся я и повернулся к Рейлин. Как Джоуи? Мы трое понимали подоплеку моего вопроса. Прежде чем идти к девушке на тяжелый разговор, мне необходимо было понять, в каком она состоянии. Может, она ненавидит меня после того, как я раскрыл заговор, составленный ее отцом. В целом нормально. С головой ушла в исследование и иногда забывает поесть. И еще получила контракт и материалы от правительства Браксиса-4 на разработку антидота от патогена Роя. Дай догадаюсь, это все Кроуфорд. Именно. Он и до королевской охоты начал проявлять некоторое внимание к Джоуи, а после произошедшего и вовсе стал самым крупным нашим спонсором. Даже предлагает построить исследовательский центр исключительно под нужный Джоуи в столице Браксиса. И мне это не нравится. Изменения в поведении Крауфорда для меня не являлись чем-то неожиданным. Да и знал я, из-за чего это все происходит. Но рассказывать о случившемся не буду. Он действует из благих побуждений. Рейлин прищурилась. Ты что-то знаешь? Уверен, что он ничего плохого Джоуи не сделает, даже несмотря на кое-что из прошлого. Сейчас у него появилась реальная причина надеяться на помощь столь могущественного ксенолога, и за это он будет платить очень много. Рейлин с Миком некоторое время сверлили меня взглядами. Ладно, если ты так говоришь, я тебе поверю, но мне это все равно не нравится, фыркнула девушка. Я лишь развел руками и направился к Джоуи. В этот раз она обитала в соседней лаборатории. В отличие от предыдущей, лаборатория походила на обычный студенческий класс. Какие-то приборы, пробирки, мензурки, микроскоп, жужжащая центрифуга. Джоуи сидела в кабинете. Собранные в тугой хвост блондинистые волосы лежали на плече. Одетая в белый халат, она сосредоточенно смотрела в микроскоп, затем что-то записывала в рядом лежащий блокнот. Такая сосредоточенная, она не заметила, как я подошел. Я несколько минут любовался этим профилем, и когда она подняла взгляд и увидела меня, несколько секунд смотрела, не понимая, а затем ее лицо озарила улыбка. «Экилс, привет, Джоуи». Девушка вскочила с места, потом села. «Погоди минутку, мне надо закончить». «Как скажешь». Минутка растянулась на 5, но теперь она действовала куда быстрее. Потом подошла к шкафу и надела костюм легкой защиты, который смотрелся на ней изумительно, и только после этого отключила защитное поле и позволила мне войти. «Ничего, что я войду. В атмосфере содержится патоген». «Не содержится. Здесь тройная система очистки. Да и ты ходячая аномалия, не излучающая патоген. Но защита, сам понимаешь», она виновато развела руками. «Да, я бы хотел видеть ее без костюма, с открытым лицом. Но она права. Правила безопасности написаны кровью». Сделав паузу, я все же переступил защитную линию и вошел в кабинет, доступный до этого только для человека. Джоуи же подошла ко мне, раскинув руки. «Иди сюда, обниму». Отказываться было верхом идиотизма. Пришлось наклоняться и двигаться осторожно, чтобы не навредить. Картина могла показаться смешной со стороны, но мне было плевать. Я скучал. Слова сорвались прежде, чем я успел подумать. «Не поверишь, я тоже скучала», — широко улыбнулась Джоуи. «Надолго сюда, на какое-то время, пока Эликс меня не найдет», — пожал плечами я. «Тогда пойдем, прогуляемся». Девушка схватила меня за руку и потащила к выходу. Меня это рассмешило, но я покорно пошел вслед за ней. «Эта лаборатория предназначена для изучения обычных тканей роя. А есть необычные, есть один единственный. И это ты, Экилс. Все, что с тобой связано, все необычно. Скорость эволюции, ее тип, ее изменения. Именно поэтому я выделила под тебя целую лабораторию, новую». Мы покинули стены лаборатории забавно. Это первый раз, когда мы с ней вышли вместе куда-то. Обычно мы встречались в каком-то. Завидев нас, Рейлин кивнула, что оставляет ее на меня, подхватила Мика под руку и утащила в противоположную сторону. Мы же с Джоуи прошлись среди одноэтажных, но высоких стен складов. «Как тебе роль фаворита корпуса? Привык к власти?» «Пока привыкаю. Много зачем следить нужно, много чего контролировать. Ответственность, люди, техника, финансы. Думаю, ты меня понимаешь». «Да, тяжело тебе приходится. Еще и подготовка к рейду на Эхириона. Есть идеи, как будешь связываться с королевами? Одна уже у меня на планете сидит, другая прислала марионетку. С остальными, думаю, разберусь по мере необходимости». Вопреки моим ожиданиям, наш разговор был легкий. Джоуи не спрашивала чего-то сложного, и тем более не винила в своих проблемах из-за того, что я раскрыл заговор, созданный ее отцом. Я даже уверен, она о многом умалчивает в этой ситуации. Это хорошо, когда есть план, что делать. У меня ситуация сложнее, я на распутье. Есть варианты, но нет понимания, как действовать и что это за собой повлечет. Отчасти, в этом виноват ты со своими уникальными тканями роя. Иногда я жалею, что наши доблестные механоиды уничтожали все и вся на планете, не пытаясь сохранить для изучения материалы во время начала колонизации. Но радует, что из-за проекта «Зачистка» мы смогли достать твоего меха и уникальные ткани. Честно признаться, Твое развитие сломало мне мозг. Я даже работу над многими проектами прикрыла, чтобы сосредоточиться только на том, что есть. В этот момент Джоуи подвела меня к модульному зданию. Небольшое, круглое. Это было даже не здание, а модуль корабля. Его легко переместить на грузовом космическом корабле и оставить висеть на околопланетной орбите. Сложно сказать, что стало причиной выбора именно этого здания, но уверен, у Джоуи были свои причины. На прохождение тройной защиты ушло 5 минут. И вот мы уже заходим в стерильный круговой коридор. Его размеры давили на меня. Он казался мне узким. Два меня здесь не разошлось бы. Джоуи провела меня в одну из трех дверей, и мы оказались в просторном круглом зале. Это место я бы не назвал лабораторией, скорее теплицей. По крайней мере, первая ассоциация была именно такой. Три больших шкафа со стеклянными дверцами позволяли разглядеть образцы тканей роя, плавающих в разноцветных растворах. Устройства, похожие на центрифугу, стоящие у стены. Большой стол, накрытый куполом, напоминающий парник, под которым росли ткани роя. Эйн заинтересованно стал изучать доступными мне средствами, а именно датчиками, анализаторами и вторым сердцем на предмет, а что это такое. Естественно, я не смог удержаться от вопроса. Пытаюсь искусственно вырастить те самые ткани, что ты мне прислал в первые дни. По виду получается очень даже. Увы, но нет, не получается от слова вообще. Те ткани, что стоят в основе, они уникальные и живые. То, что мне удалось вырастить, не более чем набор клеток без какой-либо цели. Можно это назвать мясным растением. В общем, не смотри на это. Подойди сюда. Я подошел. Джоуи убрала непрозрачную складную перегородку, и передо мной предстала интересная картина. Большой аквариум, поделенный на несколько изолированных секций, и в каждой сидело по несколько белых красноглазых крыс. А в центре была большая секция с датчиками, трубками и манипуляторами. Крысы разводишь? Почему не кворликов? Крысы привезены кораблем с колонистами. Партия в 1000 живых крысок, специально отобранных для моих целей. Слышал, что снарядить корабль сюда стоит очень дорого, вспомнил я, очень. Но до некоторых событий у меня был там рычаг, который действовал даже если я не просила. Прости, я, забудь, ты ни при чем. Разве ты мог знать, что все выльется так? Не мог. И потом, когда все вскрылось, я понять не могу, как так вышло, что он одной рукой помогает, а другой заносит на Аргус Сурой. Хорошо, что ты вскрыл его, иначе кто знает, что он был еще натворил. Я молча кивнул. На удивление, в ее словах не было раздражения или злости. Сухие факты. И сказать честно, это меня радовало. Я все же переживал, что она будет злиться на меня. Смотри сюда. Она достала из ящика стола игольчатый пистолет с непрозрачной капсулой. Затем открыла один из отсеков и отточенным движением поймала крыску. Та едва успела пискнуть. Вытащила ее, положила на свободное на столе место, а затем вколола под кожу то, что было в пистолете. Крыска пищала, но Джоуи на это не обращала внимания. Закончив, она отложила пистолет, а затем посадила крыску в центр аквариума. Если кратко, то это тестовый вариант вакцины. Специальный состав, в котором собраны наноботы ткани роя. Я назвала эту партию 001. 300 капсул с раствором для моих исследований на живых организмах. Далее Джоуи снова вытащила крыску из первого отсека и поместила в центр. Одна вакцинированная и одна контрольная. Обе из империи, обе содержались в одних и тех же условиях. А теперь смотри. Она нажала пару кнопок на пульте управления аквариумом. Я почувствовал, как активировалось защитное поле внутри большого отсека с двумя контрольными образцами. Выбирай рой, ксилусы. Джоуи хмыкнула. Даже не удивилась. Что, надоели они тебе? Первая ассоциация, когда просит назвать рой. Девушка вывела на маленький дисплей название роя и нажала кнопку «Активировать». Из трубок подул воздух. Датчики тут же зафиксировали наличие патогена. И хоть он был изолирован, зрение все равно подсвечивало распространяющееся серое облако внутри изолированного отсека. Я с интересом смотрел, как облако касается крысок. Той, что вкололи вакцину, запищало и рвануло в чистую сторону. А контрольная ничего не заметила. Облако накрыло ее. В привычном человеческом зрении ничего не изменилось. Мышь сначала чихнула. Потом еще раз. Не прошло и 5 секунд, как я заметил в ней изменения. Не только в физическом плане. В нее будто вселился паразитический червь и начал ползать под кожей. Почувствовал, как лимфатическая энергия охватывает бедное животное и начинает преобразовывать. Крыска жалобно заверещала. Облако накрыло ее всю. Она попыталась убежать, но сделала всего пару шагов, упала на бок и ее разорвало. Ошметки красной и зеленой крови разлетелись по всему отсеку и упали на вакцинированную крысу. Воздух в отсеке уже полностью был заполнен патогеном с большой концентрацией. Но первая крыса жила. Она боялась, верещала, скреблась в незримый барьер, но была жива. Я чувствовал, как лимфатическая энергия столкнулась внутри нее с чем-то и не стала воздействовать. 2 минуты. С момента вакцинации прошло 2 минуты. И как видишь, если первая жива, то вторая при таком количестве патогена умирает очень быстро. А теперь смотри сюда. Джоуи отошла от аквариума и повела меня в противоположную сторону. Снова убрала перегородку. За ней находился большой бокс, в котором в клетках сидели десятки животных. Кошки, собаки, крысы, попугаи, мелкие обезьяны, свиньи, курицы. Они все вакцинированы. Ошарашенно сказал я. Датчики видели просто колоссальное количество патогена. И ни одного роя, а всех 10. Именно. 2 месяца. Именно столько прошло времени с момента первого эксперимента с раствором. Они все ежесекундно подвергаются атаке патогенов всех видов роя вот уже 2 месяца. И ни одного сбоя. Ни одного. Ты понимаешь, что это значит? Ты сумела создать вакцину от патогена? Неверяще спросил я. Еще нет. Еще предстоят наблюдения, опыты в среде обитания, работы с дозой и наблюдения. Но у меня уже есть составы, которые действуют. Они работают, Экилс, кто бы что ни говорил, и не просто работают, а подстраиваются под любой вид патогена и постоянно изменяются. Это прорыв, и все это благодаря тебе. От Джоуи я ушел спустя пару часов. Девушка провела мне отдельный экскурс по всей лаборатории, рассказала о планах, в частности, что собирается найти зараженных и протестировать вакцину на них. Возможно, удастся замедлить неконтролируемую эволюцию, а в идеале и вовсе обернуть мутации вспять. Под конец Эйн вытащил из корпуса несколько щупалец и сформировал шар из ткани роя. «Это небольшой подарок тебе. Изучить его будет полезно», — сказал я. «Если правильно понял, то это было что-то типа концентрированного вещества, основы для вакцины». Увидев его, Джоуи обрадовалась. Сразу же убрала в одну из своих стеклянных колб. На этом моменте я решил оставить девушку. По глазам видел, что ей не терпится заняться изучением новых образцов. Твои результаты потрясающие. Надеюсь, в нашу следующую встречу ты найдешь, чем меня удивить. Я пойду, у меня еще дела. Ага, я тогда провожать не буду. Обнявшись на прощание, я покинул ее вторую лабораторию, но не успел выйти, как на меня едва ли не напал Эликс. Закончил свидание, а теперь бегом к Ксандру. Мне тут песик нашептал, что иерофант в край берега попутал и нужно срочно его приструнить. Мне нужно во Фрей, капитан. Фрей обождет. Это было сказано настолько серьезно, что я понял. Плакал мой импровизированный отпуск. Да и с братом не смогу увидеться в ближайшее время. Одно радует, хоть Джоэла с Микелем увидел. Ладно, полетели. Глава 24. Т0 пространство. Границы системы Нариссау. Неуязвимый. Ты уверен, что нас пустит? Поинтересовался я у Скарлетт. Неуязвимый вышел из портала и медленно подлетал к границам системы Нариссау. Я немного почитал новости о том, что некоторые борта пытались проникнуть в систему. Любопытные механоиды вылетали из системы через пару секунд после пересечения границы, а их корпуса с ядрами оставались в системе Нариссау. И получалось, что пилоты просто не могли вернуться в нулевку, их глушили. Впрочем, корпуса можно было выкупить через Иерофанта, а он, как монополист, заломил очень высокую цену. И выкупали же, уверенно. Я сначала был напряжен, но потом подумал. Даже если меня выкинет из капсулы, мой корпус выберется из корабля и вернется за пределы звездной системы, где я уже спокойно смогу в него вернуться. Аудиозвонок от механоида по имени Анчи с эмблемой Феникса стал для меня неожиданностью. «Привет, капитан. Слышал, у тебя допуск на Нариссау и сейчас ты направляешься туда? Допустим, за сколько ты можешь выкупить наши корпуса? Список я пришлю. Присылай». Открыв присланное сообщение, я пробежался по списку. Открыл подробности через систему Немезис, доступную призракам. Прикинул, сколько реально за них выручить. Но до меня не интересуют. Как насчет поделиться техникой? Так странно осознавать, что еще несколько месяцев назад я мог мечтать о миллиардах нодов на счету. А сейчас отношусь к ним как к воде. Потому что они самый дешевый ресурс из имеющихся. Гораздо полезнее иметь связи, хорошую репутацию и запас личных ресурсов, будь то корпуса, оружие,